Лев Николаевич Толстой. Птичка. Быль. Был Сережа именинник, и много ему разных подарили подарков. И волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дяде Сереже сетку, чтобы птиц ловить. Сетка сделана так, что на рамке приделана дощечка, и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, дощечка повернется, и сетка сама захлопнется. Обрадовался Сережа, прибежал к матери показать сетку. А мать говорит: «Нехороша игрушка. На что тебе птичка? Зачем ты их мучить будешь? А я их в клетке посажу. Они будут петь, и я их буду кормить». Достал Сережа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И все стоял, ждал, что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку. Пошел Сережа обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка захлопнулась, и под сеткой бьется птичка. Сережа обрадовался, поймал птичку и понес домой. «Мама, посмотрите, я птичку поймал, это верно соловей!» «И как у него сердце бьется!» Мать сказала: «Это чиж. Смотри, не мучай его, а лучше пусти». «Нет, я его кормить и поить буду». Посадил Сережа чижа в клетку и 2 дня осыпал ему семя и ставил воду и чистил клетку, а на 3-й день он забыл про чижа и не переменил ему воду. Мать ему и говорит: «Вот видишь, ты забыл про свою птичку, лучше пусти ее». «Нет, я не забуду, я сейчас поставлю воды и вычищу клетку». Засунул Сережа руку в клетку, стал чистить, а чижик испугался, бьется об клетку. Сережа вычистил клетку и пошел за водой. Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему: «Сережа, закрой клетку, а то вылетит и убьется твоя птичка». Но не успела она сказать. Чижик нашел дверку, обрадовался, распустил крылышки и полетел через горницу к окошку. Да не видал стекла, ударился о стекло и упал на подоконник. Прибежал Сережа, взял птичку, понес ее в клетку. Чижик был еще жив, но лежал на груди, распустивши крылышки, и тяжело дышал. Сережа смотрел, смотрел и начал плакать. «Мам, что мне теперь делать?» «Ничего теперь не сделаешь». Сережа целый день не отходил от клетки и все смотрел на чижика, а чижик все так же лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Сережа пошел спать, чижик еще был жив. Сережа долго не мог заснуть. Всякий раз, как закрывал он глаза, ему представлялся чижик, как он лежит и дышит. Утром, когда Сережа подошел к клетке, он увидел, что чиж уже лежит на спинке, поджал лапки и закостенел. С тех пор Сережа никогда не ловил птиц. Слушайте произведение для детей Льва Николаевича Толстого. «Лев и собачка. Быль».

уронил стакан и разбил его. Миша испугался, что мать его будет бронить, подобрал большие стекла от стакана, вынес на двор и зарыл в навозе, а маленькие стеклышки все подобрал и бросил в лоханку. Мать хватилась стакана, стала спрашивать, но Миша не сказал. И так дело осталось. На другой день после обеда пошла мать давать буренушке помой из лоханки. Видит, буренушка скучна и не ест корма. Стали лечить корову, позвали бабку. Бабка сказала: «Корова жива не будет, надо ее убить на мясо». Позвали мужика, стали бить корову. Дети услыхали, как на дворе заревела буренушка. Собрались все на печку и стали плакать. Когда убили буренушку, сняли шкуру и разрезали на части. У нее в горле нашли стекло. И узнали, что она издохла от того, что ей попало стекло в помоях. Когда Миша узнал это, он стал горько плакать и признался матери о разбитом стакане. Мать ничего не сказала и сама заплакала. Она сказала: «Убили мы свою буренушку, купить теперь не на что. Как проживут малые дети без молока?» Миша еще пуще стал плакать и не слезал с печи, когда ели студень из коровьей головы. Он каждый день во сне видел, как дядя Василий нес за рога мертвую бурую голову буренушки с открытыми глазами и красной шеей. С тех пор у детей молока не было. Только по праздникам бывало молоко, когда Марья попросит у соседей горшочек. Случилось, барыне той деревни понадобилась к дитяти няня. Старушка и говорит своей дочери: «Отпусти меня, я пойду в няни, заслужу в год на корову». Так и сделали. Старушка ушла к барыне, а Марья еще тяжелее с детьми стала. И дети без молока целый год жили, один кисель и тюрю ели, и стали худые и бледные. Прошел год. Пришла старушка домой и принесла 20 рублей. «Ну, дочка, — говорит, — теперь купим корову». Обрадовалась Марья, обрадовались все дети. Собралась Марья со старухой на базар покупать корову. Соседку попросили с детьми побыть, а соседа, дядю Захара, попросили с ними поехать выбирать корову. Поехали в город. Дети пообедали и вышли на улицу смотреть, не ведут ли корову. Стали дети судить, какая будет корова, бурая или черная. Стали они говорить, как ее кормить будут. Ждали они, ждали целый день. За версту ушли встречать корову. Уж смеркаться стало, вернулись назад. И вдруг видят, по улице едет на телеге бабушка, а у заднего колеса идет пестрая корова, за рога привязана. И идет сзади мать, хворостиной подгоняет. Подбежали дети, стали смотреть корову, набрали хлеба, травы, стали кормить. Мать пошла в избу, разделась и вышла на двор с полотенцем и подойником. Она села под корову, обтерла вымя, стала доить корову, а дети сели кругом и смотрели, как молоко брызнуло из вымени в край подойника и засвистело у матери из-под пальцев. Надоила мать половину подойника, снесла на погреб и отлила детям горшочек к ужину. Уважаемые наши маленькие слушатели, для вас прозвучали произведения русского писателя Льва Николаевича Толстого. Желаем вам спокойной ночи, приятных сновидений. Храни вас Господь и ангел-хранитель.